Сварог, уже вполне освоившийся собственной неуязвимостью, остановился и, ухмыляясь, уставился на окутанного дымом стрелка. Тот, наконец, сообразил, что занимается зряшним трудом, и опустил пулемет. «Положи, а то голову оторву», — почти ласково сказал ему Сварог. «Бережно положи, не бросай, вещи спортишь». Тот, не отрывая умоляющего взгляда от Сварога, опустился на корточки, бережно примостил пулемет на широкой ступеньке. Хотел выпрямиться. Над плечом Сварога сверкнуло что-то жужжащее, и пулеметчик опрокинулся навзничь с метательной звездочкой в горле. «Борн!» — укоризненно бросил Сварог, обернувшись. «Это ж пленный!» «Пленных тут не берут, граф!» — отмахнулся тот, перепрыгнув через мертвеца, взбежал на самый верх лестницы и тут же вернулся, выглянул в узкое окошечко. «Больше никого!» А капитан уже справился. Тут и Сварог сообразил, что снаружи стоит тишина. Нагнулся за пулеметом. Вот это уже нечто в другом роде. Легкий, красивый, тонкий, дырчатый кожух, пластмассовый приклад с изящной пистолетной рукояткой, компактный магазин в виде усеченного конуса. Даже ремень имеется, можно повесить на плечо, так и просится в руки. «А такие где у вас делают?» — спросил Сварог. Борн оглядел пулемет очень внимательно и пожал плечами. «Таких у нас пока что не делают, граф. Не тот уровень техники. Более чем странная находка. Пойдемте». Там снаружи и в самом деле все было кончено. Капитан Зо не потерял ни одного человека, даже раненых не оказалось. А у противника остались в живых одни лошади. «Даже скучно», — сказал Блай. «Ехали, ехали, и даже подраться как следует не вышло». «Ты сначала выберись отсюда», — обронил капитан. И бравый боцман чуть помрачнел. Сварог мог голову дать на отсечение, что все сейчас подумали о лазурной деве, сулившей кому-то смерть до наступления заката. Но он-то знал точно, что паршивее. Ему показалось, что издали слышится музыка. Наваждение упорно держалось, и он недоуменно завертел головой, пока не догадался задрать ее вверх. Высоко в небесах с полночного заката на полуденный заход проплывал величественно огромный остров. Совсем рядом с живыми и убитыми, с лошадями и разоренным кладбищем скользила по земле овальная темная тень, покрывавшая огромное пространство, перемещаясь по равнине в сторону леса. Напрягший взгляд, Сварог различил на краю яркие башенки, зеленую пену листвы, узнал казавшееся отсюда крохотным здание над самым обрывом, белое с оранжевой многоярусной крышей. Чайный домик, один из многочисленных павильонов императорского дворца. Совсем недавно он пивал там чай. Едва слышная музыка стихала. Дворец, небесное видение, лениво уплывал к полуденному заходу, пока не скрылся за лесом окончательно. Сварог невольно дернулся вслед. «Летают гады!» То ли мечтательно, то ли порицающе прокомментировал боцман Блай, оглянулся на Сварога и осекся. «А вообще красиво. Порхай себе над облаками. Только в море лучше». «И безопаснее», — сказал капитан Зо. «По крайней мере, сейчас нам даже в море мрака или у Диори было бы безопаснее, чем торчать здесь. Борн, лучше всего заняться прямо сейчас. Не стоит рисковать. Думаешь? Так надежно». Борн кивнул. Только сейчас Сварог обратил внимание, что штурман держит в руке отрубленную голову Чернобородова, и с нее на траву еще тяжело падают алые капли. Сварога легонько замутила, и он поторопился отвести взгляд, сунул в рот сигарету. Капитан Зо, с интересом наблюдавший за ним, сказал без насмешки: —